Глава 17. «Илия Тишбийский из Тишбе Галаадского сказал Ахаву: „Клянусь Господом, Богом Израиля, которому я служу, ни росы, ни дождя в эти годы не будет, разве что по моему повелению“. И было Илие после этого слово Господа: „Уходи отсюда, иди на восток и скрывайся у ручья Кирит, что к востоку от Иордана. Воду будешь пить из ручья, а кормить тебя я велел воронам“. Илия сделал, как сказал ему Господь. Пошел и поселился у ручья Кирит к востоку от Иордана. Каждое утро и каждый вечер вороны приносили ему хлеб и мясо, а воду он пил из ручья. Но время шло, и ручей высох, ведь по всей стране не было дождя. И было Илие слово Господа: «Иди и живи в сидонском городе Сарепте, там одной вдове я велел кормить тебя». Илия отправился в Сарепту. Подходя к городским воротам, он увидел вдову, собиравшую хворост, подозвал ее и сказал: «Принеси мне попить немного воды в кувшине». Она пошла за водой, но он снова подозвал ее и сказал: «Принеси мне ломоть хлеба». «Клянусь Господом, твоим Богом», — ответила она, — «хлеба у меня нет ни кусочка, все, что есть, горсть муки в кадушке и немного масла в кувшине. Вот подберу пару сучков, пойду и испеку что-нибудь для себя и для сына, съедим это, и пора умирать». «Не бойся», — сказал ей Илия, — «сделай все так, как ты сказала, только сперва испеки и принеси мне маленькую лепешку, а себе и сыну после испечешь. Так говорит Господь, Бог Израиля: не закончится в кадушке мука, не иссякнет масло в кувшине, пока не пошлет Господь дождь на землю». Она пошла и сделала, как велел Илия. И с тех пор день за днем была еда и для нее, и для Илии, и для ее домашних. Не кончалась в кадушке мука, не иссякала масло в кувшине, как возвестил Господь через Илию. Через какое-то время у хозяйки заболел сын. Ему становилось все хуже и хуже. Когда он уже не дышал, она сказала Илие: «Что нужно тебе от меня, человек Божий? Ты пришел, чтобы обличить мои грехи, принести смерть моему сыну? Дай-ка мне своего сына», — сказал ей Илия. Он взял у нее ребенка, отнес его наверх к себе в комнату, положил на свою кровать и воззвал к Господу: «О Господь, Бог мой! Неужели этой вдове, у которой я нашел приют, ты сделаешь зло и убьешь ее сына?» Трижды простирался он на теле ребенка и призывал Господа: «О Господь, Бог мой, пусть жизнь вернется в тело этого ребенка!» Господь услышал Илию, и жизнь вернулась в тело ребенка. Он стал дышать. Илия взял ребенка, отнес его из своей комнаты вниз, отдал матери и сказал: «Смотри, твой сын жив. Теперь я знаю, что ты человек Божий», — сказала она Илие, — «поистине в твоих устах слово Господа».